Глава 32. Много лет назад. Бабушка сказала убрать в комнате, но Руслан не послушался и тихо, насколько только мог, прошмыгнул в дверной проем следом за прародительницей. Он крался, прячась за занавесками, пробираясь к кухне, а там, через подсобное помещение, к задней двери, ведущей за дом. Когда маневр удался, мальчик быстро побежал вперед к деревьям, за которыми точно никто не найдет. Оно и понятно. Бабка всегда была строгой. И как только она поймет, что внук своевольничает, ему придется несладко. Да и уборку в комнате избежать не удастся. Зачем взрослые придумали порядок? Насупившись, думал мальчик, размахивая палкой, найденной среди деревьев. Это так глупо тратить время на то, чтобы сложить вещи, если уже завтра придется их снова раскладывать. Так размышляя о несовершенстве мира, Руслан добрел до небольшого холма. Он и раньше видел его, но так близко не подходил. Холм был спрятан под слоем травы и кустарниками. Мальчик обошел вокруг, помогая себе руками и палкой раздвигать кусты. И вот тут он увидел ее. Дверь. Старая, деревянная, она выглядела устрашающе. И совсем не вязалась с обстановкой вокруг. Лес, деревья и вот это. Но не это оказалось самым странным. Где-то хрустнула ветка, потом еще. Руслан обернулся и увидел приближающуюся тень в черном плаще. Несмотря на все еще ранние сумерки, под деревьями было темно. Тень Руслан разглядел только потому, что в руке она держала фонарик и подсвечивала себе им дорогу. Сердечко забилось быстро-быстро. Внутреннее чутье, приправленное буйной детской фантазией, подсказывало, что ничего хорошего от тени ждать не стоит. Мальчик не знал, кто это и что ему нужно. Поэтому он сделал то, что умел лучше всего. Спрятался и стал наблюдать. В густых зарослях кустарника сделать это оказалось проще простого. Тень прошла мимо и скрылась за дверью, которая почему-то оказалась не заперта. Какое-то время Руслан сидел в кустах, а потом, немного успокоившись, пробрался к таинственной двери. Она была неплотно прикрыта, словно специально, нарочно, кажется, манила к себе. Правильным было бы уйти, но Руслан редко поступал так, как было правильно. Любопытство подталкивало вперед, и мальчик прошмыгнул в щель, чтобы одним глазком взглянуть, а если по-честному, подсмотреть. Длинный коридор, тускло освещенный маленькими лампочками, вывел Руслана к большой комнате со стенами, обитыми красным бархатом. Тень, замеченная в лесу, тоже была здесь. Вернее, тут было много таких теней, и все они стояли в кругу и произносили что-то полушепотом, навевая воспоминания об ужастиках, которые мальчику запрещали смотреть родители. Руслан спрятался за небольшим выступом и стал наблюдать. Тени шептались, произносили какие-то клятвы. Ничего интересного для маленького мальчика. Но Руслан все смотрел и смотрел, будто окунулся в какую-то тайну. То, что происходило, вызывало в нем массу вопросов. Да только кто станет отвечать ему на них?